Глава 19. Закончив говорить это, Иса покинул Галилею и отправился в ту часть Иудеи, что на восточной стороне реки Иордана. За ним последовало множество людей, и там он их исцелил. К нему подошли блюстители Таурата и, желая поймать его на слове, спросили: «По любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой?» «Разве вы не читали?» — ответил Иса. «Что вначале Создатель сотворил мужчину и женщину и сказал: поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью. Так что их уже не двое, они одна плоть. И так, что Всевышний соединил, то человек не должен разделять». Они сказали ему: «Почему же тогда Муса разрешил давать жене разводное письмо и отпускать ее?» «Муса разрешил вам разводиться с женами из-за жестокости ваших сердец», — ответил им Иса. «Но вначале так не было. Говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой не по причине ее измены и женится на другой, тот нарушает супружескую верность». Ученики сказали Исе: «Если обязательства мужа к жене так строги, то лучше вообще не жениться». Иса ответил: «Не все могут отказаться от супружества, а лишь те, кому это дано. Есть люди, которые от рождения физически не способны к супружеской жизни. Других такими сделали люди. А третьи сами отказались от супружеской жизни ради Царства Всевышнего. Пусть те, кому это дано, поступают так». К Исе приносили детей, чтобы он возложил на них руки и помолился. Но ученики не подпускали к нему этих людей. Но Иса сказал: «Пусть дети приходят ко мне, не запрещайте им, потому что Царство Всевышнего состоит из таких, как они». И, возложив на детей руки, Иса ушел оттуда. Однажды к Исе подошел человек и спросил: «Учитель, что я должен сделать благого, чтобы получить вечную жизнь?» «Зачем ты спрашиваешь меня о благом?» — сказал Иса. «Благ только один Всевышний. Но если ты хочешь войти в вечную жизнь, то соблюдай повеления Всевышнего». «Какие?» — спросил тот. Иса ответил: «Не убивай, не нарушай супружескую верность, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». «Все это я соблюдаю», — ответил молодой человек. «Чего еще мне не достает?» Иса сказал: «Если хочешь быть совершенным, то пойди, продай то, что у тебя есть, и раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за мной». Когда молодой человек это услышал, то отошел опечаленный, потому что он был очень богат. Тогда Иса сказал своим ученикам: «Говорю вам истину, трудно будет богатому войти в Царство Всевышнего. Также говорю вам, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Всевышнего». Когда ученики это услышали, они сильно удивились. «Кто же тогда вообще может быть спасен?» Иса посмотрел на них и сказал: «Человеку это невозможно, но Всевышнему все возможно». Питир сказал ему: «Вот мы все оставили и пошли за тобой. Что же будет с нами?» На это Иса ответил им: «Говорю вам истину, когда весь мир обновится, и я, тот, кто был ниспослан как человек, сяду на престоле своей славы, тогда и вы, последовавшие за мной, тоже сядете на 12 престолах править 12 родами Исраила. И всякий, кто оставил дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или детей, или земли ради меня, получит во 100 крат больше и станет наследником вечной жизни. Однако многие из тех, кто в этом мире был возвышен, будут унижены, а многие униженные будут возвышены».